Опасаться ему было некого и нечего. Когда мы, завмаги, продавали в открытую товары по завышенным ценам на рынке, рассказывает в своих показаниях Кариева, нас охраняли работники милиции и сам Музафаров, начальник ОБХСС УВД. Он и Кудратов всегда находились на рынке и не уходили до тех пор, пока мы не заканчивали торговлю. Свои люди были у Кудратова и в прокуратуре, и в суде, и в облисполкоме, и в обкоме партии. Обладатель почетного звания заслуженный работник торговли Узбекской ССР Кудратов, обворовывая государство и население Бухары, щедро делился частью добычи с другими областными руководителями. Особенно тесное деловое сотрудничество сложилось у него с Каримовым. От директора Бухарского горпромторга Кудратова Каримов получил в июне 1978 года 30 тысяч рублей, в ноябре 1978 года две взятки по 30 тысяч рублей, в апреле, ноябре и декабре 1979 года три взятки по 30 тысяч рублей, в июне, октябре и ноябре 1989 года три взятки по 30 тысяч рублей, в 1981 году три взятки по 30 тысяч рублей, в мае, ноябре, декабре 1982 года три взятки по 30 тысяч рублей, всего деньгами 450 тысяч рублей, и на протяжении 1978-1982 годов промышленными товарами на 49 410 рублей, в том числе 6 мебельных гарнитуров, 5 цветных телевизоров, 5 холодильников, 20 ковров, 5 кондиционеров, вазы, мужская, женская и детская обувь, различные ткани, сувениры и другие промышленные товары на сумму 499 410 рублей. Мы привели выдержку из приговора Верховного суда СССР от 29 мая 1987 года по делу первого секретаря Бухарского обкома партии, заслуженного ирригатора Узбекской ССР Каримова. В суде было подтверждено, что Каримов так же открыто, как и Кудратов, вымогал взятки с руководящих работников области, обкладывая их регулярной данью. Кудратов, выплачивая шефу свою часть дани, в то же время скупал для него крупные партии ювелирных изделий, золотые монеты. У Каримова их было изъято на сумму в 6 миллионов рублей. Их владелец, кстати, переезжая из Бухары в Ташкент, увез с собой государственную мебель и даже щиты ограждения отопительных батарей и лестничных маршей на сумму в 2885 рублей. Патологическая жадность ханов и курбаши с партбилетами в карманах, вероятно, должна бы заинтересовать психиатров. Мы же, исследуя деятельность Рахимова, Кудратова, Каримова и их соучастников, не смогли выявить ни единого факта проявления гуманности, попыток оказать материальную помощь конкретным людям, крайне в ней нуждающимся. Сколько стоит звезда героя? Генеральному прокурору СССР Рекункову от бывшего первого секретаря Хорезмского обкома партии Худайбергенова. Заявление. Давая правдивые показания по своему делу, хочу, товарищ генеральный прокурор, сообщить вам дополнительно о некоторых фактах дачи мной взяток руководящим работникам Узбекистана, что не нашло отражения в моих заявлениях. Ниже перечисленные взятки мною были даны следующим лицам. Первое. Бывшему первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Рашидову в 1982 году Я дал взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за обещание присвоить мне звание Героя социалистического труда. Но Рашидов не успел выполнить свое обещание, так как он скончался в 1983 году.